Глава 96. Сашка. Помню, когда учился в институте, мне в голову порой приходила мысль. Как же обидно, что с некоторыми девчонками нельзя просто общаться и дружить. Да, я всегда был бабником, но распространялось это только на таких же, как я. Хороших девочек я не трогал. Некоторые из них интересовали меня в дружеском плане, но я предпочитал не сближаться слишком уж сильно. Понимал, что в конце концов подобные отношения закончатся постелью. А секс с хорошей девочкой одноразовым быть не может, и без серьезных отношений там не обойдешься. Марина была первой и последней девушкой, с которой я хотел создать что-то серьезное. Жаль, что я не сразу решил отказаться от несерьезного. Это все равно, что получить кучу денег, чтобы иметь возможность покупать самое лучшее. Но, тем не менее, продолжать жрать по ночам чипсы за 3 копейки, уничтожая свою пищеварительную систему. Ника тоже была хорошей девочкой, трогать которую себе дороже. Но не помочь все же было невозможно. По дороге к ней домой мы, как обычно, болтали о разном. Разговаривать с Никой легко и приятно. Если бы можно было заниматься только этим, без перегибов в лишние чувства с обеих сторон, то я бы с радостью. «Ты когда про свою учебу рассказываешь, я сам будто опять становлюсь студентом», — рассмеялся я, выслушав очередную историю про приключения их студгруппы в прошлогоднем походе. «Современные онлайн-дети, которые не могут прожить без Гугла и пары часов в битве с природой при отсутствии нормальной связи — это нечто». Достойной экранизации с Никой в главной роли. Хотя у нас все было несколько по-другому. У меня и мобильный телефон только в старших классах появился. А уж интернет на нем... Я вообще не помню точно когда. А вы, рожденные в 21 веке, избалованы цивилизацией. «Ох, не говори!» Комично вздохнула Ника. «Самое смешное было, когда мы нашли целый рассадник каких-то грибов и пытались понять, можно ли их есть». Интернет не ловил, обнюхивание ничего не дало. Желающих быть подопытными кроликами тоже не наблюдалось. Одна девчонка попыталась их сварить, ее молодой человек вареный лизнул и как начал плеваться. Сказал, что горькие жуть. Мы их в итоге выбросили. Я уже дома загуглила, грузди это были. «Ха-ха-ха!» — хохотал я. «Эх, поколение Инстаграма, даже грузди не знаете, стыдоба!» Ника показательно надулась. «Ладно тебе. Уверена, мужчины твоего возраста тоже не все разбираются в грибах». Она вдруг запнулась и покраснела. Видимо, подумала, что намек на мой почтенный возраст мне не понравится. Но мне было пофиг. Старым я себя не считал, да и какая разница. Всех нас рано или поздно ждет пенсия. Если доживем, конечно. «Ну, наверное, не все». Я пожал плечами. «Утверждать не буду. Если в походы не ходили, грибы и ягоды не собирали, на костре картошку и сосиски не жарили, наверное, не разбираются». Но это малый процент. А сейчас сплошь и рядом. Как поставить палатку? Окей, Гугл, как развести костер? Окей, Гугл, как отличить мухомор от поганки? Снова Гугл. Все-таки есть в технологиях не только плюсы, но и минусы. Мой отец, например, когда учился в школе, у них никаких калькуляторов не было. Считали в уме или на счетах. Вот ты мне честно скажи, счетами пользоваться умеешь? Нет. Засмеялась Ника. Я их даже в руках не держала. Вот именно. В наше время не все люди процент от какой-либо суммы находить умеют, не то что счетами пользоваться. А если какая-нибудь катастрофа произойдет и все электричество вырубится? Получается, выживут только пенсионеры. Нарочито трагичным голосом закончил я, а Ника добавила. И тараканы. Мы оба расхохотались. Наконец показался Никин подъезд, и я сразу стал вглядываться в окружающее пространство. Но никаких мужиков поблизости не наблюдалось. Мамочки на детской площадке, бабуля на лавочке. А нет, вон, мужик какой-то. Но что-то я сомневался, что он тот, о ком говорила Ника. У этого было характерное пивное пузо, благодушная физиономия, а еще две маленьких собачки, кажется, шпицы. «Не видишь своего знакомца?» — поинтересовался я, паркуясь на свободное место возле подъезда. Повезло, что место было. Все же вечер понедельника. «Нет», — покачала головой Ника, напряженно осматривая ближайшие кусты. «Он в прошлый раз вот на той лавочке сидел, которая напротив подъезда, рядом с детской площадкой». Я посмотрел в ту сторону, сейчас там тусовались какие-то подростки. Как нынче модно, непонятно, мальчики или девочки. «Ну и отлично», — кивнул я, хотя на самом деле не ясно, отлично это или нет. Скорее нет, чем да. Не отстают такие личности просто так, без предварительных серьезных разговоров. Значит, придет еще. «Давай, выходим, провожу тебя». Мы выбрались из машины и дошли до подъезда. В этот момент Ника попыталась со мной попрощаться, но я сказал, что поднимусь и провожу ее до двери в квартиру. Надеюсь, что девочка достаточно адекватная и лишнего не подумает. Уже когда мы ехали наверх в лифте, я поинтересовался у Ники. «У тебя есть кому обратиться за помощью, если твой поклонник опять борзеть начнет? Режиссер, друзья-актеры, однокурсники?» «Спасибо, Саш!» Быстро ответила Ника, но глаза ее забегали. Врет, видимо. Не переживай, найду. Да уж, найдет она. Другого такого же, скорее всего, который будет защищать ее взамен на секс. Кому сейчас нужны чужие проблемы? Ладно. Сдался я в конце концов и вытащил из кармана мобилу. Давай мне свой номер, сейчас я прозвонюсь. Занесешь в память, если что, напишешь или позвонишь, ладно? Не стесняйся. Ника так обрадовалась, просто нечто. Глаза засветились и заслезились, на губах расцвела улыбка. Я даже забоялся, что сейчас обниматься полезет, но нет, пронесло. Просто молча забила в свой телефон мой номер и еще раз искренне поблагодарила. «Спасибо тебе огромное!» Без поцелуя в щеку, правда, не обошлось, но он был быстрый, без попыток прижаться ко мне всеми конечностями и выпуклостями. Поэтому я не возражал.